Глава 74. Маги вошли в зал молча, как тени, рожденные лунным светом. В руках старшего — свиток, завернутый в черный бархат и отпечатанный воском с оттиском древнего символа. Две переплетенные нити, разрываемые клинком. «Копия найдена», — произнес он, не глядя на короля. «В архивах Академии. Последняя. Оригинал сгорел вместе с королевской библиотекой». Король кивнул. «Начинайте». Маги заняли места по кругу. Их плащи вспыхнули тусклым серебром, когда они начали шептать на языке, забытом даже драконами. Воздух в зале сгустился, лунный свет, льющийся сквозь купол, стал плотным, как ткань. Он оплел мозаичный круг на полу, тот самый, что веками хранил печать королевских браков. «Подойдите», — приказал старший маг. «Встаньте в центр. Руки не держите. Судьбы уже сплетены. Теперь осталось их только развязать». Я без сомнения шагнула вперед. Вальсар вслед за мной. Он стоял рядом, бледный, дрожащий, будто не ритуал развода, а казнь. Его глаза, полные боли, страха, мольбы, не отрывались от меня. «Эльдиана», — прошептал он, когда маги начали чертить в воздухе символы разрыва. «Одно слово. Одно только слово, и ритуал прервется. Скажи, что ты остаешься. Скажи, что простишь. Скажи, что любишь». Он схватил мою руку, прижал к губам. Его губы дрожали. Его слезы, горячие, настоящие, упали на мою кожу. «Я все исправлю», — шептал он. «Я отпущу Лилу. Я сделаю тебя королевой. Я умру, если ты уйдешь». Я вырвала руку. Не грубо, не с ненавистью. С окончательностью. С бесповоротностью. «Ты убил меня, Вальсар», — сказала я тихо, но так, чтобы услышали все. «Ни огнем, ни мечом. Ты убил меня, позволив мне лежать на мраморе, пока твоя любовница сидела у меня на спине. Ты убил меня, когда сказал: пусть лежит, пусть все видят. Ты не просишь прощения, ты просишь спасения, а я больше не твоя спасительница». Он замер. В его глазах ни злость, ни гордость, пустота. Маги подняли руки. Свет в зале вспыхнул. Не золотой, не белый, а серебряный, как лезвие, как луна над пепелищем. «Да свидетельствуют небеса, да слышит время, да дрожит судьба. То, что было связано клятвой, печатью и кровью, пусть будет разорвано. Пусть нити, что сплелись в день брака, рассыплются, как пепел. Пусть имя его больше не зовет ее, пусть ее тень больше не следует за ним. Пусть они станут чужими в глазах людей, в памяти предков, в сердце мира». Воздух задрожал. Я увидела, как из меня и из Вальсара вырвались тонкие нити, почти невидимые, но ощутимые, как струны, натянутые до предела. Они тянулись друг к другу, словно связывали нас, и при этом пульсировали, как живые. А потом лопнули, словно невидимый меч одним взмахом рассек их. Звук был тихий, почти неслышный, но я чувствовала это все телом, как будто цепь, опоясывающая мою душу 20 лет, внезапно рассыпалась в прах. «Связь разорвана», — произнес старший маг. «Перед лицом высших сил вы больше не муж и жена, вы чужие». Вальсар пошатнулся. Он упал на колени, не в унижении, а в отчаянии. Он смотрел на свои руки, будто в них осталась только пустота. И, может быть, впервые за всю жизнь он понял. Он сам себя лишил всего. Я не обернулась. Я шагнула вперед, прямо к нему, к Верилу. Он стоял у края круга, как страж. Я бросилась в его объятия не как принцесса, не как торговка, а как женщина, которая наконец-то свободна. «Спасибо», — прошептала я, прижавшись лицом к его мундиру. «Спасибо, что привез меня сюда, чтобы я поставила точку. Вот теперь начинается новая жизнь». Он не ответил, просто обнял крепче, как будто хотел сказать: «Ты не одна и никогда не будешь». Тут ко мне подошел король. Медленно, без свиты, без пафоса. Он остановился в шаге, посмотрел мне в глаза не как монарх, а как человек, который слишком много знает и слишком много молчал. «У меня для тебя есть подарок», — прошептал он, наклоняясь так, что только я могла услышать. «Я не трону тебя, «Никогда. Можешь не бояться. Не все драконы — чудовища. Некоторые умеют держать слово». Он вздохнул, взял мою руку, ту самую, что Вальсар целовал минуту назад, и поцеловал. Потом прижал к своей щеке на мгновение и отпустил. «Живи», — сказал он. «Просто живи». Мы с генералом вышли на улицу. Ночь была холодной, чистой, полной звезд. Я остановилась на ступенях дворца, вдохнула воздух, свободный, живой, мой, и заплакала. Не от боли, а от счастья. Нас ждала карета. Простая, без герба, без позолоты. Только черное дерево и темные занавески. «Ключ», — сказала я, оборачиваясь к Аверилу. «Верни мне ключ от фургона». Он усмехнулся, едва заметно, но в глазах темный огонь. «Я думал, что блины теперь только мои», — сказал он. «Ха, еще чего! У меня огромные планы на эту жизнь и на эти блины!» Рассмеялась я, и смех мой был легким, как ветер над рекой. «Но я обещаю, что твои будут самыми вкусными, потому что их я приготовлю с любовью».